Глава 4. Беды князя Филимона. Долго ли, коротко ли шел Алехин, а вывела его дорога из леса на холм. Под холмом раскинулось княжество, все чин по чину, чистоколом огороженное. «Ух ты, какая красота!» — восхитился Леха. «Чего это у них тут такое? Декорации или еще что?» Горыныч в термосумке напомнил о себе недовольным урчанием. «Спокойно, малыш», — Леха поправил короб на плече. «Держись, ты науке нужен, сейчас накормим тебя». Ну что, выходит, все дороги в округе ведут в это странное место. Уж молоком он наверняка здесь разживется. В это самое время из княжеских покоев на балкон вышел боярин Парамон Дундук. Был он важный, хотя довольно худой и с тощими усиками. В руке держал длинный свиток. Под балконом сразу стали собираться крестьяне. Дундук дождался, когда народу станет побольше, и обвел всех скорбным взглядом. Толпа принялась взволнованно перешептываться. «Начинаем ежедневную церемонию извещения народа о состоянии здоровья князя», — объявил боярин. «Правителя готовят к утренним лечебным процедурам». Крестьяне замерли в напряженном ожидании. «Зевнул за сутки 245 раз», — по свитку прочитал Дундук. «Моргнул 8476 раз». Люди удивленно переглянулись. «Надо же, как много!» «Удельный вес удельного князя на сегодняшний день 82 килограмма», — сообщил боярин. Народ закивал. «Солидно, не похудел». «Вдохов в минуту 12», — сообщил Дундук. «В прошлый раз 14 было», — крикнули из толпы. «Доконали изверги!» «Положение стабильно тяжелое», — закончил свой отчет Дундук и свернул свиток. «Но мы не должны терять присутствие духа и надежды!» Люди стали расходиться с подозрением, поглядывая на терем. Знать бы, что там происходит, что эти лекари делают с их любимым правителем. Вскоре площадь опустела. Князя Филимона действительно лечили. Он лежал на большой кровати, а его венец давно уже покоился на подставке. Вокруг кружили лекари, таинственные создания в черных балахонах, смешивающие микстуры и шепчущие непонятные слова. Из шорохов ткани и звука шагов словно рождалась загадочная песня. Верный слуга Дормидонт подал князю поднос, на нем загадочная микстура в стакане. Князь выпил и улегся в кровать. Лекари обещали, что совсем скоро он будет совершенно здоров. Ведь так хочется уже встать, пройтись по торговым рядам, на людей посмотреть, в лавки заглянуть. Как там вообще у народа? Все ли в порядке? Пока князь Филимон мог лишь мечтать о своих прогулках, старший лейтенант Алексей Алехин в самом деле бродил вдоль торговых рядов. И все больше убеждался, что здесь снимают фильм, явно что-то историческое. Из Садко. Женщины в красивых платьях в пол, кто с венками, кто с кичками на голове. У мужчин головы тоже в дивных уборах, длинные кафтаны, на ногах сапоги, словно и не лето вовсе. «Здрасте!» — Лех подошел к дородной женщине. «Не подскажете телефон, где можно зарядить?» Женщина бросила на него недоуменный взгляд и молча прошла мимо. В коробе за спиной у лейтенанта заурчало. «Сейчас, сейчас, малыш», — прошептал Леха, поправляя лямку на плече. «Сейчас накормим тебя. Тихо. Вон две красивые девушки. Они наверняка подскажут». «Извините, здрасте», — направился к ним Леха и улыбнулся. «Ну, кто устоит против такой улыбки? Вы не подскажете, где ближайший магазин продуктов? Еда, молоко где?» Девушки хихикнули, щеки зарделись. «Сюда», — томно отозвалась одна и показала рукой на дверь в лавку. «Спасибо», — еще шире улыбнулся им Леха. «Чужестранец», — фыркнула вторая незнакомка, и они обе поспешили уйти. Леха удивленно покачал головой. «Ладно, с этим он потом разберется». Продуктовый тоже был странный. хотя в сельских магазинах Леха ни разу не был. Может, тут все так и должно быть. По стенам развешаны коромысла и лапти, на полках резные туйски, деревянные бочонки. Тут же к потолку подвешены окорока, копченая рыба, колбасы. Пахнет вкусно. Леха и сам был не прочь подкрепиться. Вроде никого. Но стоило подойти к прилавку, как из-под него показался крепкий мужичок с бородой в белой рубахе, подпоясанной веревочкой. Появился и сразу икнул. «Здравствуйте», — первым поздоровался Леха. Лавочник посмотрел на него недоверчиво и опять икнул. «Молока бы мне, для детеныша», — попросил Леха. «4 копейки гони, чужестранец», — буркнул лавочник. Он снова нырнул под прилавок и достал оттуда стеклянную бутыль. «Мелочи-то нет», — Леха хлопнул себя по бокам, показывая, что он без кошелька и что ничего в карманах не извинит. «Карты принимаете?» «Карты?» — с подозрением переспросил лавочник и отодвинул бутыль подальше. «Ты что, путешественник? Эх, хуже всех бед, когда денег нет!» Протянул он, буравя гостя взглядом, и икнул. Леха с удивлением смотрелся в мужика. От неожиданного внимания лавочник заволновался и стал натирать прилавок тряпкой. «А у вас брата в Питере нет?» — спросил вдруг Леха. «А?» — икнул лавочник. «Икота замучила», — посочувствовал Леха. «Это икотка. Бесенок внутри сидит», — устало отмахнулся лавочник. «Пока не выскочит, так и буду мучиться». «Так давайте вылечу», — предложил Леха, закатывая рукава. «Я лекарь». Лавочник с сомнением отстранился. «Так где это видано икотку-то выгнать?» Он тряхнул тряпкой перед носом странного покупателя. «Не бойтесь», — сказал Леха. Он присел на корточки, чтобы лавочнику не было его видно из-за прилавка, и быстро зашептал. «Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого». Попутно он успел скинуть с плеч короб и достал из него желтый курьерский плащ. Лавочник из любопытства перегнулся через прилавок, чтобы увидеть, что там происходит. «А-а-а!» – заорал, выпрыгивая из укрытия Леха. Взметнулись полы яркого плаща. Лавочник от испуга шарахнулся, ударился о полки с товарами, на голову ему упала стопка деревянных плошек. «Полегчало!» — хохотнул Леха. Лавочник ощупал себя, прислушался к внутренним ощущениям. «Ой!» — пробормотал он. «Кажись, выскочил!» «Ну!» — просиял довольный Леха. «Выгнал икотку!» — радостно воскликнул лавочник и огладил себя по бокам. «Эх!» — он подхватил бутыль с молоком. «На!» «Заслужил!» «Спасибо!» — принял подарок Леха. Старший лейтенант поднял короб и шагнул к двери. Надо было идти отсюда, пока лавочник опять не заикал. Мало ли, отчего он икает? Может, соленого переел? «Тебе спасибо!» — крикнул ему вслед лавочник. «Ну вот, Горыныч!» — пробормотал Леха, хватаясь за ручку двери. «Жизнь налаживается!» Но тут дверь сама резко скакнула лейтенанту навстречу. На пороге стояла красивая девушка в длинном голубом платье. Необычный такой цвет, Лех сразу заметил. Ну и что девушка невероятно обаятельна тоже. Или это удар по лбу на него так подействовал? Все вокруг словно засияло. «Дядь Кузьма, а варенье?» – зачастила девушка и только сейчас заметила оседающего на пол Леху с бутылью молока в руке. «Брусничное есть у вас?» Машинально договорила девушка, испуганно таращась на поверженного ею молодца. Леха в обнимку с бутылью лежал без сознания. «Попросил молока», — шепотом объяснил лавочник. «А потом меня от икоты вылечил. Кудесник. Лекарь знатный». Леха дернулся и открыл глаза. Первым делом проверил бутыль. «В порядке, цела». Потом глянул на девушку. «Нет, не приснилось. Она была сказочно хороша». «Уважаемый лекарь», — обратилась к нему незнакомка, — «не откажете в разговоре?» Леха поднялся. «Она с ним хочет говорить?» Когда это морской офицер отказывал такой красавице в просьбе? Он подхватил короб вместе с бутылью и вслед за девушкой вышел из лавки. За следующей дверью обнаружился трактир, и молодые люди расположились в одном из его укромных уголков. Свой скарб Леха спрятал под столом. Увидев гостей, трактирщик засуетился, и через минуту перед ними уже красовались самовар, чашки, вязанка баранок, плошки с вареньем. «Ты, чужеземец, наверное, не знаешь меня?» – осторожно начала девушка. «Какая-то известная?» – отозвался Леха, оглядываясь на окно. Оттуда виднелся широкий двор постоялого дома. Афишу бы какую или рекламный баннер, все бы сразу стало понятно. «Популярная?» «Я княжна», — сообщила девушка и выпрямилась на лавке. «Маруся». «Подожди, подожди», — заторопился Леха, соображая. «А папа это, ну, царь? Батюшка?» «Князь», — подсказала Маруся. «Я Алексей». Алехин машинально протянул ей руку. «Леха». Маруся склонила голову, принимая знакомство. Леха сконфуженно спрятал руку под стол. «Княжна», — решил уточнить он, чтобы больше не путаться. «А то кто их тут знает?» Маруся снова церемонно опустила голову. Тут мимо трактира промаршировала княжеская дружина. Высоченные красавцы в одинаковых камзолах, на плечах острые секиры, на головах шлемы, у бедер мечи. Леха проводил молодцев задумчивым взглядом. «Я в сказку попал», – прошептал он. Но Маруся не поняла его слов и снова заговорила о своем. «А ты лекарь, да? А где ты учился?» Под столом Горыныч с любопытством высунулся из короба. «В Нахимовке», – легко отозвался Леха. «У нас там на третьем курсе был очень серьезный такой педагог, а предмет – тактическая медицина. Там и практика была на манекенах». Леха сделал неопределенный жест, чтобы собеседница поняла, он может все. Маруся смотрела на него во все глаза. Именно такой ей был нужен. Решительный, уверенный, красивый. Ой, про красивый она зря подумала. Девушка резко наклонилась к новому знакомцу. «Мой папа», — с жаром заговорила она, — «здоров был, пока здоровьем не занялся. Рядом с ним сразу лекарь Жуль появился». И, конечно, как по мне, он не лекарь никакой, а самый настоящий жулик. Он папу лечит, только хуже становится. Горыныч курлыкнул, напоминая о себе. Услышав этот звук, Маруся замолчала, прислушиваясь. «Что, говоришь, у папы болит?» – нарочито громко переспросил Леха, чтобы заглушить голодные жалобы малыша. «У папы болит здесь, здесь, здесь», – стала объяснять Маруся, показывая на грудь, шею, руки. Леха машинально проследил за ее изящными движениями, но одернул себя. Не время любоваться. «Слушай, у моей тетки похожая ситуация была. Она...» Леха попытался подобрать правильное слово, но сказал, как было. «На телеграм-канал подписана была, доктор Архипов рекомендует. И каждый день новые болячки у себя находила». «Ты вылечил этот телеграм-канал?» Опять придвинулась к Лехе Маруся. Горыныч в коробе начал терять терпение. «Да, перекрыл все», – заверил княжну лейтенант и тихонько пнул короб ногой. «Да покормит он его сейчас, неужели не видно, что занят очень?» «И никаких болезней», – снова повысил голос Леха. «А папе моему перекроешь?» – с надеждой спросила Маруся. «Ну, попробую». Леха уже совершенно потерял голову и потянулся к девушке. Маруся вдруг заметила, что они слишком близко друг к другу, и, покраснев, отстранилась. «Знаешь, вообще папа мой раньше сильный был очень», — забормотала она сконфуженно. Леха расплылся в глупой улыбке и закивал. «Как же Маруся была сейчас хороша! Волшебно хороша!» «Лекарь!» — позвала княжна. «Ты слушаешь меня?» «Да-да», — отозвался Леха, хотя ничего не слышал. Только смотрел. И не мог насмотреться. «Он раньше меня через ручей на руках переносил», — произнесла Маруся. «Я тоже могу», — Леха показательно расправил плечи. «Через ручей, на руках». Чтобы чем-то занять себя, он схватил со стола баранку и откусил сразу половину. «Нет, не надо», — отодвинулась от него Маруся. «Папу лечить надо». «Вылечим», — отмахнулся Леха. «Надо осмотреть пациента, симптомы изучить. Чай допью и пойдем». Он отпил из чашки, специально растягивая время, чтобы побыть с красавицей наедине подольше. «Только к папеньке моему просто так не попасть», — предупредила княжна. «Но я что-нибудь придумаю. Ты здесь будешь?» — спросила она напоследок, прежде чем выпорхнуть из-за стола. «Здесь», — заверил ее Леха. Маруся убежала, а старший лейтенант смотрел ей вслед, пока она не исчезла за поворотом. Только тогда он опомнился и огляделся. Стол был заставлен едой. Из-за прилавка на него с вызовом смотрел трактирщик. «А это же все...» — вдруг сообразил Алехин. «Депозит, наверное, какой у книжной есть?» Не знал наш бравый лейтенант, что помимо денежных вопросов, которые он пока не решил, у него рискует появиться новая большая проблема. За их разговором с Марусей из балкона княжеского терема наблюдал боярин Дундук. И очень он был этой встречей недоволен. А все потому, что Маруся, как он считал, была самой судьбой предначертана ему в невесты. А кому понравится, когда твоя невеста кокетничает с неизвестным заезжим молодцем?